بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بل говорит الشيخ محمد بن عبد الوهاب Рахимахулла, ас-сабиъ, седьмой, ас-сихр, это колдовство. Ва минху ас-сарфу валь-атф. К нему относится ас-сарф валь-атф. Сарф – это отворот. Валь-атф – это приворот. Фаман фааляху аурады ябихи кафар. Тот, кто совершает его, или же довольствуется этим, становится неверующим. Ва далилю каулюху тааля – доводом служит слава Всевышнего Аллаха. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. И не обучали они никого до тех пор, пока не говорили: мы всего лишь искушение, испытание, не проявляйте же неверие. Это аят из суры Аль-Бакара. Говорит шейх Фаузан Хафизахулла: النَّوْعُ السَّابِعْ مِنْ أَنْوَاعِ الرِّدَّةِ السِّحْرِ. Седьмой вид из видов вероотступничества – это колдовство. وَالسِّحْرُ عَمَلٌ يَعْمَلُهُ السَّاحِرُ. Сихр, или же колдовство, это такое действие, которое совершает колдун. وَهُوَ عَلَى نَوْعَيْنٍ. И он бывает двух видов. سِحْرٌ حَقِيقِي. Действительный сихр, подлинный, истинное колдовство. وَسِحْرٌ تَخْيِيلِي. И колдовство, которое не является истиной, не настоящее колдовство. تَخْيِيلِي, то есть, как бы хаяль. То есть то, что представляется только, очарование, какое-то волшебство, если так можно назвать, и тому подобное. Аннауль ауаль, первый вид, сихрун хакики, истинное колдовство. Хуа айбаратун ангукат, янфуту фиха сахир. Оно представляет из себя какие-то узлы, на которые дует и поплевывает колдун. Варукан, заговоры. Вакалямин ютамтаму бихи. И какие-то слова, которые бормочет колдун. وَيَسْتَعِينُ بِالشَّيَاطِينِ فِي كَلَامِهِ. И прибегает за помощью к шайтанам в своих речах. وَعَزَائِمْ يُعَلِّقُونَهَا. Или же какие-либо заклинания, которые они вешают на что-то. وَكِتَبَاتِ طَلَاسِمْ. И пишут какие-то талисманы. То есть слова, которые особо не несут никакого смысла, в них упоминаются имена шайтанов. Однако у колдунов эти слова имеют какое-то значение. Это называется талясим. То есть калимат гойру мафхума ляха ма'нан инда сахара. И вот они пишут вот эти слова, яктубунаха, записывают их, биасмай шаятын, также туда добавляют имена шайтанов. Хаза хуа сихру л-хакики. Вот это действительно сихр, который связан с шайтанами, с их именами, с какими-то узлами, поплевыванием на это, прибеганием за помощью к шайтанам. Какие-то услуги преподносить им, жертвоприношения для того, чтобы они помогли. Потому что любой, кто связывается с шайтанами, шайтаны начинают ему помогать в его колдовстве, но не будут они никогда ему помогать, кроме как, если он не совершит ширка или куфра. И вот такой вид сихра, истинный сихр, «Хада юаттиру фил масхур», он оставляет свой отпечаток на околдованном человеке, может оставить след на том, на кого пал этот сихр. «Имма бикатлихи», может даже привести к летальному исходу, то есть человек может умереть. «Ва имма би имрадыхи», или же его может постичь какая-то болезнь по причине этого сихра. «Ва имма биль ихляли би аклихи», или же может постигнуть его разум какой-то недостаток. Ну, то бишь, может сойти с ума или потерять рассудок человек и тому подобное. То есть это что касается действительного сихра, который связан с ширком, который связан с шайтанами, где дуются в узлы, поплевываются, делают какие-то жертвоприношения, и потом это как-то сказывается на том, кого околдовали. Конечно же, если только этого пожелает Всевышний Аллах Субханаху Аталя. «Уамахум бидаррина мин ахадин илля би изнилля». Как Аллах сказал, и не могут они навредить никому, кроме как если этого пожелает Аллах. «Уаннау ас-сани», второй же вид, который также считается сихром. «Би ан ямаля ашьяа». يُخَيِّلُ إِلَى النَّاسِ أَنَّهَا صَحِيحًا. Когда человек совершает какие-то дела, и людям кажется, что это действительно так. وَهِيَ غَيْرُ صَحِيحًا. Однако это не является истиной. يُخَيِّلُ لِلنَّاسِ аннаху яклибу л-хаджара иля хайаван. Как, допустим, он представляет людям то, что превращает камень в животное, ну, допустим, в черепаху какую-то. То есть фокусники, волшебники и тому подобные шарлатаны. Их действия также считаются сихром. Но это не тот сихр, который осуществляется при помощи прибегания к шайтанам, при помощи ширка, каких-то талисманов, амулетов, заговоров, бормотанием каких-то слов непонятных с упоминанием имен шайтанов. Нет, не такой сихр. А это сихр тахили, то есть который представляется взором людей, очаровывает глаза людей. И люди думают, что это действительно так, на самом деле это не так. Как, допустим, какой-то фокусник берет перед ним камень, что-то он делает, может быть, закрывает чем-то, каким-то покрывалом этот камень, и затем резко убирает, и там появляется черепаха, как будто бы он камень превратил в черепаху. На самом деле, либо там есть какое-то второе дно, либо еще что-нибудь подобное. Это все не действительно, это только представляется, тахилий, сихар тахилий, это представляется глазам людей. На самом деле это не так. Ау аннаху яктуль шахсан ва юхьихи. Или может быть кто-то очаровывает глаза людей так, что им кажется, что он убил человека, а затем снова оживил. Яктау ра'саху сумма яруддуху. Отрезает кому-то голову, а затем снова возвращает ее на место и тому подобные вещи. Как передается то, что у одного из правителей племени Бану Умайя был такой шарлатан, был такой фокусник-волшебник, который вершил нечто подобное. И когда однажды он показал свой фокус, как убил одного человека, отрезав ему голову, и затем снова оживил его, вернув ее на место. И люди очень удивились, сказали: «О, ничего себе, как он это делает!» Однако, когда пришел Джундубуль Хайр Аль-Узди и отрезал голову этому человеку и сказал: «Если он такой фокусник, то пусть вернет себе голову». И, конечно же, он не смог. И точно так же шейх Фаузан во многих своих фетвах говорил, что все, что делают эти шарлатаны и фокусники, это всего лишь очарование взоров людей. Поэтому далее он продолжает и говорит: «Ау аннаху яджурру сайярата би шарихи, ау би аснянихи». Подобно тому, как кто-то тянет машину своими волосами или своими зубами. «Ау анна сайярата тамши алейхи валя тадурруху». Или же что машина проезжает по человеку и никак не вредит ему. Я думаю, многие даже видели подобные фокусы. Однако, на самом деле, как это все происходит? Либо человек не находится под машиной, а, ну, допустим, встает под таким градусом, что люди, которые наблюдают за этой картиной, им кажется, что машина на нем. На самом деле этого не происходит. Никто из людей этого не сможет вытерпеть. Никто не сможет есть угли, никто не сможет поджечь себя и гореть и так далее. Кроме как перед этим обработав себя каким-то препаратом, может быть, или там, не знаю, чем. «Ау аннаху ядхулю финнар». Или подобно тому, кто входит в огонь. «Ау якулю нар». Или кушает огонь. «Ау ятаан нафсаху биль хадид». Или протыкает себя железом каким-либо. Затем снова его вытаскивает. И это место остается нетронутым как будто. Все это обман. Все это фокусы, шарлатанство, волшебство. На самом деле то, чего не происходит. Представляется людям в таком виде это все. «Ятану айнаху би асьях иль хадид». Как, допустим, кто-то протыкает свои глаза железным вертелом или шампуром. «Ау яккулю зуджач» или кушает стекло. Тому подобные вещи много. И как шейх Фаузан, как я уже говорил, в своих фетвах говорит, то, что это всего лишь обман. То есть они обманывают людей. Либо вытаскивая кролика из шляпы, допустим, там есть какое-то второе дно, как я уже упоминал, или тому подобные вещи. Может быть, кто-то, летая, подвязан на каких-то тонких веревках, допустим, есть какие-то канатики там свои незаметные для людей и тому подобные вещи. Если взять этого человека и ночью, пока он спит, облить его кипятком, неужто он не почувствует это? То есть все эти фокусы проделываются заранее подготовленными людьми. Или если человек, когда он не подготовлен, не выступает на сцене, а просто проткнуть его чем-то, ткнуть его даже какой-нибудь зубочисткой в ногу, сразу завизжит и закричит, скажет: «Ты что делаешь? Больно же». А на сцене этот человек что? Показывает, как будто бы он никакой боли не ощущает и протыкает себя не только зубочисткой, а целым там вертелом каким-нибудь и тому подобными вещами. Все это заранее подготовленное шоу и не является истиной, но это относится к сихру, так как они околдовывают глаза людей, обманывают людей. И также это относится к сихру, и это запрещено, поэтому вводить детей в какие-то цирки, показывать им волшебные представления и фокусы ученые это порицают, это запрещено, это относится к сихру Тахили, тот человек, которого казнил Джундубуль-Хайр аль-Узди, неужели он действительно убивал человека и снова оживлял? Нет. Это был обман, это были фокусы, это было волшебство какого-то рода, если так можно сказать. Однако он наказал его наказанием сахира, как наказывается колдун. Поэтому относительно этого вида есть разногласия среди ученых. Кто-то говорит, что это тоже куфр. Некоторые же ученые говорят, что это не относится к куфру, что это большой, великий грех, но не достигает степени куфра. Но есть те ученые, которые сказали, что это тоже куфр. Поэтому мусульманин должен этого сторониться. Мы сказали, что мы изучаем эти наваки для того, чтобы сторониться их и остерегаться их. Куллю хазихи мин ануаи шаваза. Все это считается из видов волшебства и шарлатанства. Вахи аля хакиката ляха. То, у чего нет действительности. То, что не соответствует истине. Мислю сихри сахарати фираун. Это подобно колдовству колдунов фараона, о которых Всевышний Аллах Субханаху Аталя сказал: «Юхайялю илейхи мин сихрихим аннаха таса'а». Представилось им, то есть у них в глазах проявилась следующая картина: «Мин сихрихим» — по причине сихра, «аннаха таса'а» — то, что они начали шевелиться и поползли. Имеется в виду посохи и веревки, которые они кинули, колдуны, то, что они превратили змей и поползли. На самом деле этого не случилось, они просто, их глаза были околдованы. Вакаля Та'аля, также Всевышний Аллах говорит: «Сахару а'юна нас». Они околдовали, очаровали глаза людей, «вастархабухум», и напугали их, запугали их. «Хаза сихрун тахьили». Этот вид сихра называется тахьили, то есть не истинный, не настоящий, а всего лишь какие-то фокусы, волшебство и тому подобные вещи. «Вахаза юсамунаху аль-камара». Его также называют аль-камара, то есть ослепление глаз людей. «Аллати я'малюна хассахир аля а'юни нас», которые вершит колдун над взорами людей. «Сумма идан тахатиль камара аадатиль ашьяу иля хакикатиха». Затем, когда заканчивается вот это ослепление, вот эта дымка уходит, то вещи возвращаются на свои места. «Вассихру куфр». Как бы то ни было, сихр считается куфром. «Ваддалилю каулюху та'аля». Доводом на то, что сихр является куфром, служат слова Всевышнего Аллаха в этом же аяте: «Валякинна шайатына кафару юаллимуна наса сихра». Однако шайтаны проявили неверие, обучав людей сихру. «Ассихру тааллюмуху ва таалимуху куфрун билляхи азза ва джаль». Поэтому колдовство, изучение его и обучение ему является неверием по отношению к Аллаху. «Вахуа науун мин ануаи ридда». И он является одним из видов вероотступничества. «Фассахиру муртаддун». И сахир является вероотступником. «Иза кана му'минан сумма сахара фа иннаху яртадду ан динил ислам». Если он был верующим, а затем начал заниматься колдовством, то он перестает быть мусульманином, выходит из религии ислам. «Ва юкталь ва ля юстатабу инда ба'диль уляма». И убивается, казнится, и не призывается к покаянию, как об этом сказали некоторые ученые. Мы с вами говорили то, что некоторые муртадды, они призываются к покаянию. Если каются, то их отпускают. Если же нет, то казнят. Что касается сахара, колдунов, то в них разногласия. Некоторые ученые сказали, они относятся к тем, чье проявление вероотступничества выявилось в жесткой форме, в тяжкой форме. И поэтому они не призываются к покаянию. Другие же сказали, нет, они призываются к покаянию. Те ученые, которые сказали, что они не призываются к покаянию, لِأَنَّهُ حَتَّ وَلَوْ تَابَ فِي الظَّاهِرِ فَهُوَ يُخَادِعُ النَّاسِ. Потому что, говорят, даже если он и покается внешне, то это будет всего лишь обманом людей. وَلَا يَزُولُ عِلْمُ السِّحْرِ مِنْ قَلْبِهِ وَلَوْ تَابَ. И не уйдет знание о колдовстве из его сердца, даже если он покается. Не сможет он избавиться от того, что он знал. «Ваддалилю каулиху та'аля» — доводом служат слова Всевышнего Аллаха: «Вама юаллимани мин ахадин хатта якуля иннама нахну фитнатун фаля такфур». Ту часть аята, которую привел шейх Рахимахулла, как доказательство на то, что сихр является куфром и выводит человека из ислама, это слова «Вама юаллимани мин ахадин». И не обучали они никого, хатта якуля иннама нахну фитнатун фаля такфур, до тех пор, пока не говорили: «Воистину мы являемся испытанием, не проявляйте же неверия». Аллаху Джалля ва Аля анзала малакейни минас сама юаллимани сихр. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля послал двух ангелов с небес, которые обучали людей сихру. Ибтилаан линнас ва амтиханан линнас. Тем самым испытывая людей и экзаменируя людей. Кто мне скажет, какой здесь ироб слов ибтилаан и имтиханан? Правильно, мафулли аджлихи или мафулляху, как его по-другому называют, ахсантум. То есть, который раскрывает причину. Почему Аллах Субханаху ва Тааля послал этих ангелов? Ибтилаан линнас. Как испытание для людей. Имтиханан ляхум. Экзамен для них. Фа иза джаахум ман юриду тааллюма сихри насахаху. Когда к ним кто-либо приходил, желая обучиться сихру, они делали ему наставление. Вакааля ляху. И говорили ему: иннама нахну фитнатун. Знай же, мы всего лишь искушение и фитнес. Фаля такфур. Не проявляй же неверия. Если ты сейчас пойдешь дальше и будешь обучаться сихру, то это будет проявлением неверия. Не проявляй куфр. Яни ля татааллями сихр. Не обучайся сихру. Фадалля аля анна тааллюма сихри куфрун. Это указывает на то, что изучение колдовства является неверием. Это один из тафсиров этого аята. Есть и другой тафсир, но мы сейчас, иншаллах, углубляться в это не будем. Тоеб, это то, на чем ограничился шейх. Шейх Фаузан Хафизагулла разъясняет этот вопрос. А это седьмой вид проявления вероотступничества. Это сихр, колдовство. И шейх привел пример, сказал: и из него ассорфу валятв. Из видов сихра это приворот и отворот. Опять же, если это происходит посредством шайтанов и тому подобное, то это относится к сихру с хакикой. Если же это происходит по причине, допустим, каких-то, как сказать, не приворотных зелий, а по причине, может быть, каких-то не лекарств, каких-то препаратов и тому подобное, посредством которого человек привлекает как-то к себе людей, зависит, то есть, от того, есть ли там проявление ширка или нет. Валлаху тааля аалям. И шейх сказал: «Ва минху ас-сихру валь-атф». Чтобы кто-то не подумал, что сихр, он ограничивается только на привороте и отвороте, он сказал: «И из него, из проявлений колдовства». То есть мин здесь табайдыя, один из видов проявлений колдовства. «Ляйса аля сабили л-хаср». Не все колдовство на этом заканчивается. Поэтому сам же шейх Мухаммад ибн Абдель-Вахаб более широко раскрывает этот вопрос Китабу Таухид. Сначала приводит главу Маджаа фи сихр, то, что пришло относительно колдовства из Курана и Сунны. А затем после этой главы следует глава относительно видов сихра, где он разъясняет разновидности колдовства. Но об этом более подробно, иншаллах, в других книгах, из них Китабу Таухид, допустим. А это то, на чем ограничился шейх в этой книге, и то, что разъяснил нам из этого шейх Салих аль-Фаузан, хафизахумуллах та'аля. Субханакаллахума бихамдика, ашхаду ан ля иляха илля анта, астагфирука ва атубу илайка.